Слава Богу. Слава Ісусу. Конечно, плюс большой таких служений, он же и минус одновременно, в том, что минус в том, что мы все в основном будем, конечно, проповедники, говорить вокруг одной и той же темы, в чем-то будем повторяться, в чем-то соприкасаться друг с другом. Но плюс будет в том, что, я надеюсь, это нам поможет более глубже рассмотреть этот праздник, эту встречу, да, потому что все понимают, что такое слово «сретение». Это встреча, это ни для кого не секрет. Что интересно, праздник этот празднуется в основном только у православных и у католиков. Протестантские церкви празднуют его, там единичные церкви их празднуют. То есть в основном православие и католицизм. Чем интересно это событие, этот праздник? Хотел бы, чтобы мы сейчас прошлись все-таки по тексту библейскому, по второй главе Луки. Вторая глава Луки. С 22 стиха. «А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесно, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы и двух птенцов голубиных». Дальше там уже о Симеоне. Ну, вначале немного о самом празднике, о самом событии. То есть мы знаем, что в то время люди жили по закону Моисееву. То есть сейчас этот закон исполняется только у евреев, но Христос, как написано о нем, что он, будучи под законом, искупил подзаконных, и он исполнил закон. И его родители принесли младенца Христа на 40-й день после его рождения. Что интересно, если кто-то исследовал книгу Левит, то мальчика нужно было принести на 40-й день после рождения, потому что до 40 дней, до этого периода, женщина не имела права вообще приходить в храм, потому что считалась нечистой. Если родилась девочка, то вообще даже 80 дней, этот срок увеличивался. Но вот они пришли на 40-й день, и что интересно, они принесли всего двух голубиц, двух горлиц. То есть из этого видно, что они были небогаты, потому что закон предписывал приносить жертву, это теленка, ягненка. А если же кто был небогатый, то приносили двух горлиц. Такое предписание тоже было в законе. И вот они принесли это пред Господом. В общем-то, обычная стандартная процедура для тех времен. Но тут вот во время этой процедуры начинается самое интересное. То есть в эту историю вступает старец Симеон. Кто это такой? Откуда он? Что это за человек? Библия о нем здесь говорит, с одной стороны, очень кратко, с другой стороны, и очень емко. То есть это тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. Для тех, кто может не совсем понимать, что это, чающий утешение Израилева, то есть он ожидал прихода Мессии. Утешение Израилева было всегда связано с Мессией, то есть что придет некто из дома Давидова. Представления о нем были очень смутные. Мы сейчас понимаем, что мы же уже смотрим назад, мы понимаем, что Христос, он должен был пострадать, он должен был умереть за все человечество. У евреев, конечно же, понимание было совершенно другое. То есть они думали, что это будет некий политический вождь. Они, кстати, и сейчас так думают, что это будет очень великий воин, очень, можно сказать, гиперхаризматичный, с необыкновенными дарами от Бога. И он придет и наведет порядок. Он восстановит царство, и евреи станут во главу угла и будут править всеми народами. И, кстати, так оно будет. Но оно будет не так, как они это... Но сценарий будет немножко другой. Но был этот человек именем Симеон. Кто это такой? Есть определенные предания о нем. Есть такое предание, я не могу сказать, что это легенда, потому что возможно, что это правда, я даже в это верю. То есть это человек, который был одним из 70 толковников Библии. Знают, да? Все знают, что Библия была переведена на греческий, вот септуагинта. Ну, кто-то слышал. То есть был еврейский перевод и была септуагинта. И фараон египетский, он нашел 70 человек из евреев, попросил их перевести Библию. И он был одним из этих 70. И когда он переводил, опять-таки, предание говорит, что он дошел, ему по жребию выпала книга Исаии, и он дошел до места Писания, что его дева в чреве примет и родит сына. И он дошел до слова «дева», ну, думает, наверное, скорее всего, опечатка какая-то, что-то непонятное. И он уже хотел переписать «женщина», на греческий перевести «женщина примет». Ну и тут Дух Святой, ну, по преданию ангел его останавливает, говорит, остановись, переведи так, как там написано, именно дева. И он очень сильно сомневался в этом, он говорит, и вышел, ну, принял, перевел правильно, перевел дева, и вышел на улицу и говорит, Господи, если я сейчас, он подошел к реке, взял перстень свой, говорит, если я сейчас вот выбрасываю свой перстень, если он каким-то образом найдет меня обратно, тогда я поверю, что это действительно как-то сбудется. Он кидает этот перстень, ну, в реку. И вечером он решил покушать. Пошел, купил рыбу. Вскрывает рыбу, там был этот перстень. И он понял, что перевод верный, что ангел ему сказал правду. И Дух Святой ему, как мы уже видим из этого текста, Дух Святой ему открыл наперед, что ты не умрешь, пока не увидишь. Ты такой счастливый человек, что ты увидишь Христа, ты даже увидишь этого человека, который будет рожден от девы. И мы видим, что вообще, кстати, вопрос, кто был этот Симеон? Я несколько дней буквально думал, кто это. Есть предание, что это был священник, но Библия здесь прямо не указывает, что это был священник. С другой стороны, мог ли просто прохожий, знаете, как вот какой-то, ну, принесли, да, ребенка на в храм отдать, чтобы благословил. А священник, кстати, должен был прочитать над ним две молитвы. Одну из закона и вторую молитву благодарения. И тут, получается, прибегает некто, забирает младенца и начинает тоже молиться и начинает пророчествовать. Вопрос, ну, я до сих пор в сомнениях, был ли это священник или нет. Но Библия не говорит нам об этом. Она просто говорит, что это был муж праведный и благочестивый. Непонятно, был ли он священник. Ну, сам факт в том, что это был уже крайне старый человек к тому времени. Он пережил всех своих родственников, своих родных, они уже все поумирали, он все жил, до тех пор, пока наступил день, и он уже написано здесь, по вдохновению приходит в храм. Это 27 стихом. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его удивлялись сказанному о нем. Здесь мы видим, что он пророчествует, причем его пророчество очень похоже на пророчество Исаии. Там, это в 49 главе, там где тоже говорится о том, что Мессия, он будет светом для язычников. Ну, кстати, по преданию, он же и переводил эту книгу. И, вот он, и пророчество его очень похоже на книгу пророка Исаии. И потом он, после этого была его как первая молитва, и благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Се лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». И здесь дальше говорится о том, что о самом уже Христе, о его личности. То есть как его личность затронет всех в том самом Израиле. Он будет очень неоднозначный. Написано, что лежит он на падение и на восстание многих в Израиле, и на предмет пререканий. Для меня раньше был вопрос всегда, кто упали, а кто восстали. Кто здесь? Одни упали, вторые восстали. Одни, Библия нам говорит, последние, они будут первыми, первые – последние. Интересно, если мы проведем такую закономерность вообще, кто Кто Христа узнал? Вот мы сегодня брат Саша говорил о встрече, да? Встретение – это встреча. Кто узнал Иисуса? Парадокс в том, что его узнали те, которые узнать его не должны были. И не узнали его те, как раз те, кто должны были его узнать. Как я вижу из этого текста, то он лежит на падение. На падение кого? Тех, кто были на высоте. Это были первосвященники, это были книжники. Это были люди, которые идеально знали Ветхий Завет. Когда мы видим, читаем, те, кто читают Евангелие, мы видим эту, знаете, как вот эту динамику. То есть люди, которые должны были его узнать, они его не узнали. То есть, ну, самый простой пример. Кто первые пришли, кто первые узнали о рождении Христа? Книжники или пастухи? Пастухи, люди как бы не книжные. В семье кого родился Иисус? В семье раввина какого-то, книжника, или в семье плотника, который не был книжным человеком? Мы видим, что когда пришел Иоанн Креститель, то кто принимал крещение от него? Фарисеи пришли только к нему, только тогда, когда уже все, весь народ к нему побежал, тогда уже и они пришли. И то они пришли, чтобы больше посмотреть. Мы видим, что вот в этом есть такой огромный парадокс, что наше звание, наш стаж, наше положение, как нам кажется, и духовное, или церковное в том числе, оно нам не гарантирует того, что мы его узнаем. Оно нам не гарантирует некоего, знаете, вот как вот, что мы на какой-то высоте. Тут в чем опасность, что восстанут другие, восстание многих в Израиле, многих, которые это блудницы, мытари и грешники. Это его ученики, которых, кстати, учеников его, саддукеи и фарисеи, презирали. Мы помним, как они сказали, что этот народ невежда в законе, он проклят. Они не знают вообще, они не знают закон. Интересно, что в Синедрионе, члены Синедриона, знали Писание просто вот досконально. Вот мы сейчас, ну, все, кто пользуется компьютером, да, мы знаем, что введи в поисковик, в Google, там какую-то цитату или там 3-4 слова, и у тебя сразу выбьет текст, название, ссылки, откуда это, что это. Вот эти люди, они знали Писание гораздо лучше любого Гугла. То есть ты можешь говорить им фразу какую-то из Писания, они тут же скажут тебе продолжение. То есть с ними тягаться было бесполезно, поэтому Иисус с ними говорил только по Писанию. Только Писанием. Он и изредка им притчи только говорил. Но эти люди, как раз вот эти люди, они пали. Они пали. Священство пало. Книжники, фарисеи пали. Ну, понятно, что кое-кто из них уверовал. Но основная масса, они не приняли. Секта фарисеев, которая насчитывалась, по-моему, 3 или 5, около 3 до 5 тысяч человек в Иерусалиме, практически никто, все они отвергли. Все они отвергли Христа. И Симеон здесь пророчествуя говорит, что вот этот свет для всех народов, вот эта слава Израиля, многие его, те, кто должны были принять его, те его не примут. Что для нас, вот я вижу, что для нас, какой для нас есть духовный смысл в этом празднике? Я верю, что встреча с Христом или узнавание Его, оно не связано только с покаянием. То есть нам кажется, что вот встреча со Христом, это было там 5-10 лет назад, когда я вышел, покаялся, ну или Бог меня как-то особенно коснулся, крестил Духом Святым. И мы, верующие, все говорят, что это была моя встреча с Христом. Но Библия нас учит, что ты должен жить в такой жизни, где ты постоянно Его узнаешь, ты с Ним постоянно встречаешься. То есть эта встреча не должна быть чем-то прошедшим опытом, таким старым. Я помню однажды у одного старца, уже пожилого человека, который умер, я его знал лично, он был в церкви, где я раньше был. И вот он уже приближался, он заболел раком, и он приближался к смерти, и у него там другой брат спрашивает, говорит, слушай, а ты уверен, что ты спасен, что Бог тебя примет к себе? И когда он ответил, конечно, это немножко было, был ужас такой. Он говорит, ну как, ну я, ну да, я принял крещение, я был крещен Духом Святым. Наверное, да, я буду спасен. То есть, когда человек так говорит, то это говорит о том, что у него же давным-давно нет отношений с Богом глубоких. Ну, я все понимаю, ну, мы все можем сомневаться, мы можем отпадать даже, возможно, такое может быть. Мы можем, могут у нас быть сам долины смертной тени, это все на своем месте. Но мы, я не могу основывать свое спасение на том, что было когда-то. И говорить, что вот, ну, было 20 лет назад, был когда-то такой у меня опыт, и вот благодаря этому, тому, то, что было 20 лет назад, он теперь должен меня взять в свое царствие, взять в свое общение на небесах. Это точно так же, как если бы Саул бы сказал, что, вы знаете, я думаю, что Бог меня примет, потому что я когда-то был в сонме пророков, и я, на меня сходил Дух Святой. Это ничего не... Ну, это хорошо, на самом деле, это хорошо. Но это если твой опыт только в прошлом, то это очень печально. И вот мы, как я вижу, как мы можем узнавать Христа, и от чего зависит, что ты его узнаешь или нет. Однозначно на то, узнаешь ты его или нет, твой статус не влияет. Ни твое положение, ни твои даже знания Библии. То есть это все не влияет. Влияет твоя каждодневная жизнь, твои переживания, которые есть вот ежедневно с ним. Кто-то читал, помните, в школе нас заставляли, ну, кого-то не то чтобы заставляли, ну, просили читать, такая книга была, «Ревизор». «Ревизор». Это ее написал Гоголь. Ну, я не сторонник чтения светской литературы, но ту литературу заставляли, ну, по школьной программе нужно было всем проходить. И в чем соль была той истории? В том, что были люди, целый город, которые жили, ну, крайне греховной жизнью. И потом они услышали слух, что вот едет кто-то, кто сейчас вот приедет и наведет порядок в вашей жизни. Поэтому и, ну, тот ревизор, так называемый. Но вместо ревизора приехал какой-то проходимец по фамилии Хлестаков. И, ну, думали же они, что это же настоящий ревизор. И они ему там все взятки всовывали постоянно, там его кормили бесплатно, там то еще что-то постоянно. А он как бы только рад был этому, и, ну, он даже и не догадывался, что такое. Но он этим пользовался. И в конце, кто помнит, немая сцена, вдруг оказывается, ну, раскрывается обман, он не ревизор, но едет настоящий ревизор. И городничий, который как бы был, как можно сказать, самый главный преступник, грешник, да, и немая сцена, они видят, что оказывается вот кто. То есть все то, что они делали, их просто обманули. Их просто обманули. Говорят, что эта история очень хорошо нам показывает второе пришествие. Придет люди, которые живут в грехах, они с удовольствием примут этого Хлестакова, ну, антихриста. То есть людям будет казаться, что это есть тот самый ревизор, это есть тот самый Христос, с которым нужно строить отношения. Почему это так будет? Потому что у них внутри, ну, им не нужен Христос. То есть им Христос не нужен. Им нужно устроиться здесь поудобней. То есть их грешная жизнь, она с радостью примет такого, как антихрист. То есть это будет по ихнему нутру, по природе. Этот же, когда придет же настоящий, то это будет второе пришествие, это будет немая сцена. Это будет немая сцена тех, кто его не примет. И наоборот, это будет очень радостная сцена для тех, кто его ждет, для тех, кто его узнавали на протяжении всей своей жизни. Для тех, кто, как помните, эта притча, ну, тоже всем известно, они много проповедуют о козлах и овцах, что одни говорят, что мы не знали тебя, и вроде как и другие не знали, но он им вменил то, что они ему самому помогли. Почему? Потому что они каждый день жили в этом. То есть точно так же и мы можем каждый день жить в ожидании. То есть эти люди, Симеон, эти люди, Анна, о которой, кстати, там дальше говорится, они жили в ожидании. То есть старцы. Тут мы видим, что узнают Христа пастухи, старцы, потом волхвы, которые шли за звездой. То есть, но не те, кто должны были узнать. Вот в этом весь, вот меня удивляет эта история, и в этом, я думаю, что одна из таких граней этого праздника, что узнай Господа, то есть узнавай Его каждый день, когда Он к тебе приходит. То есть твоя жизнь, она должна быть динамична, то есть ты с Ним должен встречаться постоянно. И даже не обязательно, ну, не только в церкви, не только в молитвенном доме, не только в поклонении, но и в твоей повседневной жизни, в твоих повседневных делах, в твоей тайной комнате, которую ты имеешь. Встречайся с Ним, узнавай Его. И тогда, когда Он придет уже, то ты Его узнаешь. То есть ты узнаешь и время, и место. Многие люди переживают, многие люди как-то пытаются запасаться какими-то пророчествами, какими-то вот там, особенно вот, ну и верующие, особенно мы любим там читать про последнее время, там про второе пришествие, и ждут Антихриста. Но ты ожидай Христа. То есть, если ты Его ожидаешь, то ты Его дождешься. Пусть нас Бог благословит быть людьми, которые узнают Его в последнее время. Аминь. Помолимся.